Катерина. «Даша, но ведь можно же что-то придумать. Поменять меня с кем-нибудь». Я готова была умолять председательницу правкома только бы снять с себя полномочия по организации осеннего бала. «Кать, я бы с радостью, но...» Миловидная брюнетка замялась. «Приказ уже подписан проректором, а у нас и так довольно натянутые отношения после спартакиады». Она опустила голову, избегая встречаться со мной взглядом. «Я очень тебя прошу, пожалуйста!» Дрожащими пальцами заправила за ухо выбившийся локон, вновь нервно дотрагиваясь до своих губ. Они до сих пор болели. Измайлов словно прошелся по ним танком, а заодно и по моей нервной системе, выкорчевывая ее, выворачивая наизнанку, заставляя скулить и дрожать, как осенний лист на ветру. Гад, ползучий гад, для которого не существовало слова «нет». Психологический садист, наслаждавшийся моими муками. «Даш, ну что тебе стоит?» Из последних сил я взывала к ее совести. «Катюша». Девушка, наконец, посмотрела на меня. «Это как-то связано с...» Она кашлянула. Я кивнула, лихорадочно теребя пуговицу на блузке. «Давай мы с Толиком сами будем ездить в клуб, а ты останешься на подхвате. Идет?» От счастья я готова была ее расцеловать. «Огромное спасибо. Я перед тобой в долгу». Весь вечер я просматривала объявления о работе. Да, с очень большой вероятностью придется покинуть новое место иначе. Страшно подумать, что будет, если Измайлов не сдержит обещание. Он ненормальный, отбитый на всю голову. Биполярное расстройство цветет. Я понятия не имела, какую игру затеял наглый мажор. Остановила курсор, стараясь сосредоточиться на очередном предложении. Вздрогнула, когда напряженную тишину квартиры разорвал телефонный звонок. Закусила губу, уставившись на номер входящего абонента. Первым желанием было сбросить, но, пересилив себя, я все-таки ответила. «Мам?» В ответ раздался надрывный плач. «Опять 25». Я сжала телефон с такой силой, что пальцы хрустнули. «Дочка, ты меня слышишь?» «Да, мам, слышу. Что случилось?» «Кроме того, что ты опять напилась». «Случилось, милая, еще как случилось. Генка совсем ополоумела, а приревновал меня. Давай ближе к делу. Он выбил мне зуб». Я поморщилась, когда ее рыдания усилились. «Запишись к стоматологу. Чем я-то могу помочь?» «А где деньги взять? Ты знаешь, сколько стоят новые зубы?» Слезы сменились приступом ярости. Переключив телефон на громкую связь, я обняла себя руками под грудью. «Ничего нового. Все как всегда. Я ведь отправляла тебе деньги недели три назад». Устало вздохнула. «Так там было 3 копейки. Еще и попрекаешь мать деньгами. Совсем в своей Москве зазналась дрянь такая. Гадина неблагодарная. Да чтоб тебя...» Я закрыла глаза, мысленно напевая куплет любимой детской песенки. Всегда так делала, чтобы отвлечься, абстрагироваться от ушата помоев в свой адрес. «Так что ты хочешь?» Тихо поинтересовалась, когда ее пьяный запал поутих. «Мне нужны деньги на зубы. Или тебе плевать на родную мать? Раз умотала в Москву шариться». Она истерично заржала. «Так хоть деньгами помоги, не обессудь». «Хорошо. Я отложила кое-что на отпуск. Хотела на новогодних каникулах съездить на Байкал. Там так красиво зимой». «Совсем сдурела». На Байкал она собралась. «Генка, ты слышал, что эта дура удумала? 23 года, а в голове ветер. Ха-ха». Не знаю уж, чем ее так позабавила моя маленькая заветная мечта. Но я не выдержала и сбросила вызов. «Перезвоню, когда протрезвеет». Я залезла в кресло с ногами и, положив подбородок на колени, стала медленно себя укачивать. Уже почти задремала, когда мой покой нарушил беспардонный стук в дверь. Кого там еще принесло? Я не ждала гостей. Нахмурилась, глядя в глазок на незнакомого парня с большой коробкой в руках. «Посылка для Екатерины Тумановой!» — прокричал он, услышав мои шаги. «От кого?» — поинтересовалась я, не ожидая от ответа ничего хорошего. «Без подписи. Распишитесь». «Прошу прощения, но я не ждала никаких посылок. Верните ее адресату». «Распишитесь», — повторил он упрямо. «Уходите». Я вернулась в свое уютное кресло и продолжила копаться на сайте по трудоустройству. Однако минут через 20 меня вновь потревожил настойчивый звонок в дверь. Заглянув в глазок, я выдохнула, обнаружив там каштановую гриву сестры. «Ого, вот это коробище!» — восхитилась Наташа, когда я открыла входную дверь. «Заходи скорее». Я опасливо посмотрела по сторонам. «Да, только помоги!» Сестра присела на корточки, пытаясь поднять посылку. «Наташ, да брось ты ее, мало ли что там!» «В смысле? Здесь же указано твое имя. Неужели не интересно?» Она захлопала глазами, не оставляя попыток перетащить тяжелую ношу через порог. Глядя, как пыхтела сестра, я все-таки сдалась. «Ну и что у нас тут?» Разорвав упаковочную бумагу, Наташа удивленно округлила глаза. «Твою мать! Яблоки! Да тут их килограммов 8, не меньше!» «Оу!» Я прикусила губу с изумлением, глядя на заполненный до краев ящик. «А ведь я так надеялась!» «И кем же работает твой новый ухажёр? Дай угадаю. Он грузчик, которому выдали зарплату фруктами. И он решил сделать широкий жест?» Сестра захихикала. «Если бы». «Что-то вроде того». Я неопределенно махнула рукой. «И чего мы ждем? Наташа уперла руки в бока. «А что ты предлагаешь?» Из горла вырвался истерический смешок. «Давай компот сварим, что ли?» Она задумчиво почесала переносицу. Повисла короткая пауза. Мы посмотрели друг на друга и начали смеяться. 2 недели спустя. «Лёш, спасибо, что подвез. Я прочистила горло, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно. «Мне нетрудно. Тем более я получаю удовольствие от твоей компании. В последнее время редко встретишь девушку, с которой есть о чем поговорить». Он рассмеялся на прощание, сжимая мою ладонь. Алексей подвозил меня уже 3-й раз, но мы продолжали общаться исключительно на дружеской волне, и меня вполне это устраивало. Все равно на нормальные отношения не хватало времени, да и после некоторых событий из прошлого, вероятно, я до сих пор не готова была снова довериться мужчине. «Кстати, Кать, как смотришь на то, чтобы вечером сходить в кино?» Он многозначительно приподнял брови, лукавым взглядом скользнув по моему лицу. «Вообще-то я уже пообещала провести сегодняшний вечер с сестрой». Я поспешно улыбнулась, надеясь, что улыбка не выглядит фальшивой. Мы с Наташей действительно договорились заказать пиццу и посмотреть какой-нибудь свежий триллер. Хотя при желании я могла и перенести наш план Барбаросса. Осталось только разобраться, а имелось ли у меня желание. Алексей производил впечатление надежного мужчины. Он излучал стопроцентную уверенность и харизму. А еще был чертовски привлекательным, чего уж там. Ситуацию осложняло лишь их родство с Надеждой Павловной. Мне не хотелось, чтобы общение с ее племянником как-то отразилось на нашей дружбе. «Понял, отстал». Запрокинув голову, он хрипло рассмеялся, выпуская мою руку. «Но только сегодня. На самом деле мне уже давно не терпится пригласить тебя на свидание». Мужчина широко улыбнулся, барабаня пальцами по кожаной обивке руля. «Как-нибудь в другой раз». Я неопределенно пожала плечами, стараясь скрыть смущение. «Ловлю на слове». Он подмигнул мне на прощание. С наступлением октября погода испортилась. На город пришел дождливый фронт. Почти каждое утро я просыпалась от монотонного гула капель, танцующих на окнах. Однако даже козни погоды не могли испортить моего приподнятого настроения. Измайлов сдержал свое слово. Уже пошла 3-я неделя, как он пропал. Перестал посещать мои лекции, стал керить под окнами и присылать голосовые. Пару раз мы случайно виделись в корпусе. Однако мажор даже не удостоил меня взглядом. Кажется, его одержимость унес шквалистый грозовой циклон. Несмотря на то, что отопление работало на полную мощность, в квартире было прохладно. Старый панельный дом не слишком хорошо удерживал тепло. Я приняла обжигающий душ перед сном, выпила какао и, погладив новую кремовую юбку и рубашку в тон, аккуратно развесила вещи на спинке стула. С трудом распахнула глаза, пытаясь в темноте нащупать мобильный, чтобы посмотреть, сколько еще осталось нежиться под одеялом. Сфокусировав сонный взгляд на подсвеченном экране, я ахнула и, сверкая босыми пятками, понеслась в ванную. Вот растяпа. Забыла вчера включить будильник и благополучно проспала. До первой пары оставалось совсем немного времени, еще и дождь пошел. По-хорошему, не стоило надевать светлую юбку. Однако гладить другую времени не было. Наспех проглотив пару долек яблока, я по-армейски быстро оделась и, не забыв прихватить сумку с конспектами, выбежала за дверь. Автобус пришел на удивление быстро, без приключений доставив меня до нужной остановки. Только мерзопакостный дождь усилился, а я, как назло, в попыхах забыла зонт. До корпуса оставалось всего ничего, пару минут быстрым шагом. На ходу, расстегивая плащ, я уже пересекала университетскую парковку. Как вдруг кохнула от потока ледяной воды, ударившей прямо в лицо. «Твою мышь! Смотри, куда едешь!» — прокричала вслед удалявшемуся автомобилю. Однако он так быстро скрылся из виду, что не удалось рассмотреть, кто окатил меня из огромной лужи. Кажется, за рулем сидела блондинка, но я не была до конца уверена. Одеревеневшими пальцами протерла лицо с ужасом, разглядывая свою испорченную одежду. «Кать, ты чего остановилась?» «Ох!» Зрачки Вики расширились. «Пойдем скорее, тебе еще надо успеть переодеться». Коллега потянула меня за локоть, помахав водителю серебристого авто, из которого только что выпорхнула. «Переодеться? Ну во что?» «Или ты собралась в таком виде идти на пару к стервятникам?» Она скептически выгнула бровь. «А что ты предлагаешь?» Я хлопнула тяжелой дверью, переступая порог корпуса. «Жди меня в дальнем туалете, там никогда никого нет». Вика с тревогой покосилась на часы. «Но нам надо поторопиться, осталось 15 минут». «Ну хорошо». Все еще недоумевая, что она задумала, я поспешила к назначенному месту. Оглядев себя с головы до ног, еле сдержала слезы. Плащ, юбка, колготки и даже белоснежная рубашка были покрыты отвратительными влажными пятнами. Я плеснула пригоршню воды в лицо и уперлась руками в раковину с отбитым краем. Безусловно, в таком виде никуда идти нельзя. Потянулась к телефону, чтобы вызвать такси, как вдруг в туалет со скоростью торнадо влетела Вика, зажимая в руках сумку. «Держи». Она буквально впихнула меня в кабинку, протягивая какое-то платье. «Я постою на стрёме, переодевайся скорее». «Но откуда?» «Однажды во время лекции у меня потекла ручка. Благо, пара была последней, и это случилось в самом конце. Но с тех пор я всегда имею в шкафу дополнительный комплект одежды. Но у меня даже колготки». «Не волнуйся, у меня есть новые, и туфли-лодочки имеются. Натерла ногу и третий день хожу в балетках. У тебя, кстати, какой размер?» 37-й. «Бинго! Катюша, поторопись». Покинув кабинку, я внимательно осмотрела себя в зеркале. Черное кашемировое платье чуть ниже колен идеально сочеталось с лаковыми лодочками на небольшой шпильке. Я выглядела красиво и стильно. «Вау!» Вика подняла большие пальцы вверх. «Потом спасибо скажешь. Сочтемся». Она игриво подмигнула, подходя ближе. «Так, последние штрихи». Спасительница достала из сумки небольшой розовый баллончик, сбрызнула мои растрепанные волосы, а затем прошлась по ним гребнем. Спустя миг моя взлохмаченная грива, которая еще секунду назад больше напоминала влажный сток сена, самым волшебным образом превратилась в поток струящегося темно-каштанового шелка. Коллега замахала кисточкой. «Только реснички подкрась, и мы побежишь». Я прибавила шаг, звонко цокая шпильками и глядя на то, как студенты разбредаются по аудиториям. Ура! Слава богу, успела. Ну, почти. Около кабинета на меня случайно налетела какая-то девчонка, и я, оступившись, начала терять равновесие. Точно бы упала, если бы меня не подхватили чьи-то руки. Мурашки пронеслись между лопаток, когда поняла, кто меня поймал. Приоткрыла рот, не издав ни единого звука, уставившись на крупные горячие ладони, застывшие на моей талии. Проделав взглядом путь от мускулистых рук к смуглому щетинистому подбородку, я угодила в преисподнюю колючих черных глаз. Самое пекло. Туда, откуда уже не возвращаются живыми.